Глава 4. Легче отыскать след, оставленный тенью пролетевшей птицы, чем след Вагара. Пословица. Бьорк взбежал по ступеням. Какое-то время его темная фигурка отчетливо выделялась на фоне белой стены. Затем исчезла за приоткрытой дверью. Тростниковый занавес, цветные соломины на шелковых нитях, прошелестел, раздвинутый руками Вагара. Бьорк застыл, прислушиваясь. Впрочем, Вагар знал, что представленный неизвестно кем соглядатай потерял его еще до наступления темноты. В доме было пусто. И, конечно, темно. Но не для рожденного в утробе северных гор Вагара. Тише, чем дикий кот, двигался Бьорк по пустому дому. Тонкий слой пыли уже успел лечь на предметы. Никаких следов борьбы или поспешных сборов. Комната за комнатой, шаг за шагом, беззвучно и тщательно Вагар обследовал все. Но тщетно. Ни малейшего намека на то, куда подевались хозяева. Лишь внизу в спальне, в изголовье меньшей из кровати, он нашел обрывок бумаги. Поднявшись на первый этаж, где мрак был не так густ, Бьорк разобрал ровные строчки каллиграфического кангайского письма. «Дверь плотнее прикрой, дружок, за собой. Не споткнись о порожек, не споткнись. Все ли твой вместил мешок? Ведь не на дни, не на дни, а навеки ты ушел. Бог с тобой». «Власть неизъяснимого», — прошептал Вагар. Этая не ошиблась. Она не могла ошибиться. На мгновение бывший Туринг ощутил пугающую раздвоенность. Он знал, что Этая присоединилась к ним не ради определенной цели. Ее не волнует исток бешенства земных недр, то, что ее волнует глубже и непостижимо для людей. А Вагары, они ведь почти люди. Бьорк бережно сложил обрывок и спрятал в сумку. Прежде чем выйти, он остановился и впитал в себя наружные запахи и звуки. Что-то настораживающее было там. Но того, что неизменно выдает Вагару готовящуюся на него засаду, запаха страха не было. И он шагнул наружу. Мощнейший удар обрушился на голову Бьорка. Сознание потухло, и Вагар, скатившись по ступеням, ничком упал на камни. И пришел в себя от жестокого удара по спине. Бьорк попытался встать на четвереньки, но новый удар сапогом под ребра свалил Вагара на бок. «Вот живучий мальчишка», — сказал грубый голос на кангаэне. И Вагар понял, почему они не боялись. Сильная рука ухватила Бьорка за шиворот и поставила вертикально. Он не сопротивлялся. Выжидал. Тень скрывала его лицо от глаз нападавших, зато сам Вагар видел отлично. Трое солдат. Справа, слева и сзади тот, что держал. А прямо напротив начальник. Чиновник, судя по одежде. «Ты, крысенок, говори, что вынюхивал», — зашипел чиновник. «Нужно обождать, достойный», — сказал тот, что держал. «Сопляк еще не очухался». «Не учи меня, сын жабы», — огрызнулся чиновник и пнул Бьорка ногой в пах. «Лучше бы он этого не делал». Пользуясь тем, что солдат все еще держал его на весу, Вагар уперся спиной в его кирасу и выбросил вперед ноги. Страшный удар раздробил лицевые кости чиновника. Вскинувшись переворотом через голову, Вагар оказался на плечах державшего его воина. Сдернув с солдата шлем, Бьорк оглушил его ударом в затылок и встал на ноги, прежде чем тот упал. Солдат справа ткнул мечом, но Вагар отвел удар боевым браслетом. Второй удар слева, подсекающий колени, Вагар подпрыгнул. Локоть его врезался в крепкий подбородок. Оттолкнувшись от головы мечника, он вскарабкался на террасу второго этажа, промчался на другую сторону дома, соскочил, мягко ударившись ногами о землю, и канул в темноте. Эрт проснулся от шума на террасе, вернее, от едва слышного шелеста, производимого рукой, осторожно отодвигающей листья. Эрт нащупал меч, лежавший справа от ложа. Но едва он начал приподниматься, как широкая ладонь накрыла ему лицо, запястье правой будто попало в тиски. Широкое лицо Нила белело над ним в полутьме. Совершенно бесшумно гигант прокрался к выходу на террасу. Между серебристыми листьями горшечных растений двигалась маленькая фигурка. Бьорк. Эрт отложил меч и потянулся к светильнику, но Вагар отрицательно покачал головой и показал на каморку Нила. Песик-следопыт проснулся, приподнял острую мордочку, но, узнав хозяев, спрятал нос под пушистым хвостом. Тусклый свет масляной лампы отбрасывал длинные тени. Нил протянул отцу чашку с холодным кофе и горсть сушеных плодов. Кожаный пояс с коротким мечом, с уортом, снятый Виорком, великан спрятал в шкаф. Вагар ел и рассказывал. «Я должен уйти», — сказал он в завершении. Нил и Эрт не стали спорить. Мастеру скрадывания нетрудно сбить со следа охотников. Но столь же легко догадаться, кто убил чиновника. А уж тогда любой фарангский пес-следопыт живо опознает убийцу. «Тебе надо изменить внешность», — сказал Нил. Виорк потрогал бороду. 60 лет никто не видел моего подбородка», — пробормотал он. «Подходящий случай показать мне свое настоящее лицо, отец», — ухмыльнулся Нил, доставая бритву. «Как бы нас не разочаровало». «С тех пор, как тебя поцеловала корабельная мачта, ты, сынок, можешь потягаться красотой с кем угодно. Даже с гигантской жабой из здешних болот», — парировал Вагар. «Тур любит мужественные лица», — примирительно произнес Эрт. «Хочешь, светлейший, я расплющу твой благородный нос», — ухмыльнулся великан. «Пусть быкоголовый полюбит и тебя». Он отложил ножницы и взялся за кинжал, чтобы закончить, довести до конца работу Бродобрея. «Потрясатель тверди может обидеться», — отказался Эрт. «Клянусь рогами Тура, Вагар, у тебя подбородок. Скажи, где ты намерен укрыться?» «Там, где меня не найдут», — лаконично ответил Вагар. «Я имею в виду, ты останешься в фаранге?» «Да». «Ты закончился?» «Почти. Немного грима. Удачно, что эти конские парни так любят мазать физиономии. Все, отец, теперь ты очаровательный фарангский мальчуган. Никто не признает в тебе Вагара, если, конечно, будет стоять к тебе спиной». Биорк взглянул в карманное зеркальце. «Пойдет». Он расшнуровал ремни боевого браслета, отделил от каркаса внутреннее лезвие и вынул шипы. «Когда ты уходишь?» – спросил свой порожденный. «Сейчас. И оставляешь оружие?» «Я возьму нож и язык змеи. Тебе хватит денег? Они мне вообще не нужны». «Что ты будешь есть?» – изумился Эрт. «Только неизъяснимый знает, сколько мы здесь проторчим». «Украсть безопаснее, чем купить», – пояснил Данил отец. «Да хранят вас боги», — произнес Вагар. Маленький, худощавый и коричневый, в набедренной повязке и конской безрукавке-распашонке, Вагар и впрямь походил на мальчишку. «Храни себя», — отозвался Нил. И Вагар ушел, так же бесшумно, как и появился. Нил задернул паутинную кисею и отправился спать. Эрт последовал примеру Нила, но этой ночью сон его был беспокоен. Да и утро не принесло облегчения светлорожденному. Гнев ворочался у него в горле, как сгусток огненного зелья. Власть над судьбой ускользнула от него, и не на кого было выплеснуть сжигавшее его пламя. Они завтракали втроем, в отгороженной занавесом нише. Изысканная пища и ласковое тепло, исходившее от Итаи, немного облегчили муки светлорожденного. Если бы Эрт мог, он попросил бы женщину сыграть для него. Но наследнику Асенаров не подобало просить, а Этая не предлагала. Тростниковый занавес отделял их от зала, и лицо женщины было открыто. Если ночные события и взволновали ее, то это никак не отразилось на облике светлорожденной. «Ты все еще хочешь отыскать юношу?» – спросила она Эрда. «Несмотря на неудачу Биорка?» «Да», — светлорожденный поковырял вилкой, плавающий в соусе кусочки мяса, и отхлебнул светлого вина. Эрт не заметил, как обменялись взглядами его спутники. «Пошли бегуна к Шинону, светлейший», — посоветовал Нил. «Только сначала успокой свое сердце». «Хочешь, я сыграю тебе», — предложила Этая. «Чуть позже». «Хочу», — голос светлорожденного сразу потеплел. За занавесом послышались шаги, и женщина поспешно закрыла лицо. «Господин!» — сильный низкий голос принадлежал явно не гостиничному служке. Занавес разошелся, и в нишу шагнул молодой офицер, тот, с кем они вчера завтракали у начальника гавани. «Приветствие!» — произнес он, коснувшись шлема. «Привет тебе, Конан!» – добродушно отозвался Нил. Эрт и Светлорожденные промолчали. «Здоровы ли твой скот, дети, жена?» – осведомился великан. Он пошутил. Если ритуальная формула пастухов Хуриды и была известна Конану, Кангай этого не показал. «Благодарю, достойный, я не женат». И Эрду. «Носитель бронзового дракона Шинон прислал меня к тебе, светлейший. Не соблаговолишь ли посетить его?» Нил ухмыльнулся. «В час после полуденной трапезы?» – недовольно спросил Эрд. Он не любил, когда другие опережали его планы. «Так скоро, как тебе будет угодно». «Благодарю. Принимаю. Можешь идти». Лицо офицера окаменело. Это было неуважение. «Хорошо еще хоть монету не бросил», — подумал Нил. «Не хочет ли достойный Конан позавтракать с нами?» Черты мечника смягчились. «Благодарю, светлейшая. Нет». «Вина», — пророкотал Нил. «Благодарю. Я дал обет не пить кровь винограда до праздника плодов». Он поклонился и вышел. Нил догнал его в дверях, положил руку на закованное в броню плечо. «Не бери в голову, командир», — сказал он дружелюбно. Удивленный подобным обращением не менее, чем словами, офицер зыркнул снизу вверх на безбровое лицо гиганта. «Мой господин опечален», — сказал Нил. «Этой ночью пропал наш друг, маленький воин Беорен». Взгляд Кангая стал острее его кинжала. «Пропал?» «Его не было утром в апартаментах. И никакого сообщения. Мы обеспокоены. Очень обеспокоены, командир». «Мой начальник тоже обеспокоен», — произнес Кангай. «Чем же?» «Богам известно. Благодарю тебя, достойный». Офицер резко поклонился. Гостиничный слуга подвел ему Парда. Конан вскочил в седло и пустил своего зверя рысью в сторону гавани. Комнаты Этаи внешне ничем, кроме размеров, не отличались от апартаментов Эрда. Но каждый раз, когда он входил сюда, то неизменно ощущал нечто присущее только ей, Этае. Шелковые ленты на деревянных панелях, запах цветов, ставший уже не запахом, а тем особенным ароматом, которым отлично составлены настоящим мастером духи. Воздух, пятна света и ткани, все отдельные цвета, запахи, звуки вдруг приобретали гармонию. Гармонию ее самой, Этаи. И всякий, в ком живо было ощущение прекрасного, мгновенно и безошибочно понимал – вот единственное. Эрд знал, даже после того, как Светлорожденная покинет эту гостиницу, стены комнаты будут помнить, будут хранить ее. Тонкие пальцы Этаи с жемчужными лепестками ногтей, нежные, почти светящиеся, поплыли над серебряными струнами. Тихие, осторожные, бережнее первых ласк влюбленных. Звуки плавали в теплом мире, смешивались, отдельные еще, но уже знающие о своем единстве. Собственная сила гнала их, толкала, подхватывала. Когда Эрт вновь ощутил себя, последние радужные шарики флажолетов таяли на поверхности тишины. Смутное недовольство, изнурявшее его, ушло и не оставило после себя опустошения. Только бледную память, холодноватую и зыбкую, как лунный свет. Когда желание перестает быть прихотью, оно становится целью. Цельным с ним, Эрдом Асенаром. Этая, положив на колени чернолаковую ситру, смотрела на светлорожденного искрящимися глазами. Эрд понимал ее молчание лучше, чем собственные мысли. Пламя полуденного солнца разбивалось о глянцевые листья деревьев. Два парда, низко опустив головы, отчего шерсть на их загривках вздыбилась пыльной щеткой, неторопливо бежали по шероховатым шестиугольным плитам. Всадники мерно покачивались в высоких седлах под монотонный скрип седельных пружин. Зной опустошил улицы Фаранга, рубашка Эрда намокла от пота. Он с завистью поглядывал на Нила, на котором не было ничего, кроме набедренной повязки и сапог для верховой езды. Ни одной капли пота не выступило на коже гиганта, и все такой же бледный, несмотря на свирепость прямых солнечных лучей. Причудлива воля богов, удивительней Макхара, спутник светлорожденного Эрда. И страшнее Макхара, если стоять против него с обнаженным мечом. Всадники въехали в ворота, и прохлада парка укрыла их. Три молодых длинноногих пса выскочили на аллею и, вихляя костлявыми задами, запрыгали впереди. Недовольные парды зарычали. На этот раз Шинон не встретил их лично, а прислал домоправителя. Долговязого тонколицего кангая с морщинами на лбу и разводами смытого потом грима на осунувшемся лице. «Должно быть, в это утро ты побегал немало», — подумал светлорожденный. Учтиво поклонившись, кангай проводил их на террасу второго этажа. Обменявшись приветствиями с хозяином, гости расположились в высоких креслах, обитых черным холодным шелком. Две молоденькие девушки-прислужницы подали гостям фрукты, виноград, маленькие сладкие бананы и красно-зеленые манго. Гладкие, почти фиолетовые конгские персики. «Рад вновь встретиться с тобой, светлорожденный Эрт», — жизнерадостно произнес хозяин. «Как и я, достойный Шинон». «Слышал, ты потерял слугу. Друга». «Пусть так», — согласился начальник гавани. Он взял круглую чашу с двухцветным лаковым рисунком, налил в нее сваренного с корицей холодного кофе, добавил подслащенного лимонного сока, сделал глоток. «Я мог бы помочь тебе». «Был бы признателен», — спокойно ответил светлорожденный. «Он в храме Быкоглавого». Я откинулся на спинку кресла, наслаждаясь произведенным эффектом. «Да?» — вежливо удивился светлорожденный. «И что же он делает там?» «Полагаю, подметает полы. Или задает корм быкам». «Не думаю, что это так», — столь же вежливо возразил Эрт. «Это работа мелкого служки, а не воина». «Напротив». «Это очень разумно с его стороны», — сказал Шинон, продолжая наслаждаться ситуацией. «Прошлой ночью у дома одного из достойных граждан Фаранга был убит человек». «Рад, что такое событие — редкость в Конге», — отреагировал северянин. «Не просто человек», — продолжал кангай, не обратив внимания на реплику. «А доверенный чиновник очень влиятельного в городе лица. И мне известно, кто убил его». «Кто же?» — поинтересовался Эрт. Начальник гавани покосился на Нила с безмятежным видом развалившегося в кресле и решил, что если Эрт доверяет этой горе мускулов, то и у кангая нет оснований сомневаться в огромном воине. «Прости, светлейший, мою прямоту, тебе это известно не хуже, чем мне», — сказал он. «Достойный Шинон так полагает?» Начальник гавани поднялся, вежливая улыбка на загорелом лице, серые веселые глаза сощурены. «Светлейший, мои люди следили за этим домом». «Сожалею, что погиб твой человек», — серьезно проговорил Эрт. «Я не держу дураков», — Шинон наклонился над сидящим светлорожденным. «Им было приказано следить, а не хватать, и они следили. И узнали твоего друга, и были достаточно умны, чтобы не бегать за ним по фарангу, как полоумные крысы. Нет, они отправились прямо к доброму приюту и нашли то, что требовалось. Ты хочешь что-то сказать, светлейший?» «Нет». «Я внимательно слушаю тебя, достойный Шинон». Начальник гавани придвинул свое кресло вплотную к светлорожденному. «Так, благородный Эрт», — произнес он мягко, почти интимно, — «тебе наверняка уже сказали, что Зодчий Телот — мой друг. И сказали, что я ищу его. А ты?» «Я ищу его сына», — прямо сказал северянин. «Это одно и то же. Ты можешь отправить в Нижний мир столько чиновников, сколько тебе заблагорассудится. Для меня они не дороже собачьего дерьма. Я хочу, чтобы ты нашел Тилода». «Разве пришельцу из Империи это сделать легче, чем носителю бронзового дракона?» — спокойно спросил Эрт. «Я ищу его, светлейший, и у меня лучшие сыщики в Фаранге. Кое-кому совсем не по нраву платить пошлины, но меч мой в ножнах закона. Я не желаю из носителя дракона превратиться в корчевщика на южных болотах. Я знаю, кто в Фаранге занимается чистотой помыслов. И ты знаешь». «Я?» — искренне удивился Эрт. «Разве Дак сам не рассказал тебе об этом?» — в свою очередь удивился Шинон. «А-а-а!» — внезапно Эрду стала понятна реплика неприятного господина Дага. «Ты не исчезнешь». «Дак здесь ни при чем», — уточнил начальник гавани. «Он сам вынюхивает. Это его прихвостня, прикончил вчера ночью твой друг». Шинон улыбнулся. «Отличный удар. Я рад. Хун-Хон был редким ублюдком. Даг, безусловно, огорчен. Но не я». Шеннон поднялся, прошелся по комнате и добавил более спокойным тоном. «Найди мне их, светлейший. Все, что я могу сделать для тебя, сделаю». Появился домоправитель. «Носитель бронзового дракона Дак, мой господин», — сказал он. «Сын слизняка и крысы», — выругался Шеннон. «Он наверняка знает, что ты здесь, светлейший». «Сказать тебя нет, господин?» — осведомился домоправитель. «Кто с Дагом? Воины?» «Только телохранитель. Пастера Вахша», — Шеннон задумался. «Ладно, веди». «Я сказал, светлейший, ты слышал», — прошептал он. Эрд кивнул. Нил, все это время молча сидевший в своем кресле, вдруг ударил себя по ляжке и захохотал, как раз тогда, когда на террасу вышел Даг в сопровождении громадного бритоголового конгая с расплющенными ушами. Сановник уставился на веселящегося Нила, потом на светлорожденного. Дождавшись, когда Нил перестанет смеяться, Даг велел телохранителю подать кресло и уселся. «Приветствую тебя, Шеннон», — сказал он сердито. «Приветствую тебя, Даг. Хочу поговорить с тобой, Шеннон». «Что ж, говори», — радушно отозвался начальник гавани. «Слушаю». Чиновник бросил косой взгляд в сторону аристократа. «Не тревожься, светлейший», — сказал Шеннон. «Вряд ли светлорожденного Эрда интересуют наши сплетни. К тому же я не окончил своей беседы с ним. Прости, ты пришел нежданно. Если благородный Эрд позволит просить его подождать, пока ты изложишь свое, безусловно, неотложное дело», он повернулся к светлорожденному. «Разумеется, отважный Шеннон, я подожду». Почуяв в голосе начальника гавани ту твердость, против которой идти не стоило, блюститель помыслов смирился. И настроение его от этого не улучшилось. «Может, и хорошо, что ты здесь, Эрд Ассенар», — проворчал он. «У меня есть к тебе вопросы. Неприятные вопросы». Светлорожденный вежливо улыбнулся. «Ты слышал, Шеннон? Ночью убили моего доверенного», — Даг выругался. «Ты не знаешь, кто в этом замешан?» «Нет, светлейший Даг. Мои люди, вернее, солдаты, переданные мне гангом, упустили убийцу». «Удивительно», — посополезновал Шеннон. «Такие опытные воины. Они наказаны. И преступник тоже будет наказан, Тарон». Даг кивнул пальцем за спину, в сторону бычьей шеи его телохранителя. «Кое-что подсказал мне». «Что же?» — с интересом спросил начальник гавани. «Говори», — велел сановник. Детина кашлянул. «Мангхелсерк», — сказал он сипло. «Я дрался с парнем из северян. На больших состязаниях 3 года назад он хвастал, что знает тайное искусство вагаров. Он ударил ногой Хета Гурамиди и убил его. Точно так, как убил Драчилу Хунхона, Мангхелсерк. Этот парень из Империи напился и орал на весь кабак». Ха, пасть Тарона растянула улыбка. «На следующий день я с ним боролся и свернул ему шею. Вот так. Схапал его за падлы». Мощные руки Тарона сжались в кулаки. «И свернул ему шею. Насрать мне на всех вагаров!» Он вызывающе оглядел развалившегося в кресле Нила. «И на всех беложопых из Империи тоже насрать!» «Заткнись», — деловито сказал Даг. «Скажи мне, благородный Эрд, кого ты привез в Конг? Ты привез вагара? Твой приятель, вагар?» «Он стоял за моей спиной в битве», — спокойно ответил светлорожденный. «И видишь, я жив. Я не спрашиваю своих побратимов, кем они рождены». «Ты лжешь мне, имперец!» Нил неспешно поднялся на ноги. «Так ты назвал светлейшего лжецом?» — проговорил он с линцой. «Говори, северянин!» — рявкнул Даг, не обращая внимания на Нила. «Где он? Где твой вагар?» Гигант сложил на груди могучие руки. «Ты сказал, светлейший лжет?» — повторил он громче. «Это очень невежливо!» Бритоголовый Тарон вышел из-за кресла. «Заткни пасть, плоскомордый!» — рявкнула. «Всыпь ему, Тарон!» — велел Даг. «Он такой же недоносок, как и его хозяин». Прежде чем он успел закрыть рот, Нил прыгнул вперед, смахнул в сторону бритоголового, как деревянную куклу, и сгреб блюстителя помыслов за отвороты куртки. Вздернув вверх, гигант тряхнул его так, что челюсти сановника громко лязгнули. Подскочивший Тарон ударил Нила кулаком в висок, но великан обратил на него не больше внимания, чем на летучую ящерицу. «Я вырву тебе язык, паскудник!» Проникновенно говорил он Дагу, тряся его при этом, как пес крысу. Тарон зарычал и ударил Нила сдвоенными руками по затылку. Тут, наконец, гигант соизволил обратить на него внимание. Продолжая одной рукой держать обмякшего чиновника, он повернулся и коротким ударом в челюсть отбросил кангайского силача. Тарон отлетел назад, врезался спиной в деревянную оградку террасы. Резные перила с треском переломились, и бывший борец Тарон рухнул вниз на вымощенную розовыми плитами дорожку. «Прошу меня извинить за причиненный ущерб», — церемонно произнес Эрт, обращаясь к Шинону. «Пустяки», — отозвался начальник гавани. «Ради такого зрелища я готов пожертвовать любым предметом в этом доме. Но попроси воина положить почтенного Дага обратно. Я не хотел бы, чтобы пол был загажен. Это очень дорогая ткань, настоящий тайский шелк». «Оставь его, Нил, он сожалеет», — сказал светлорожденный. Гигант неохотно отпустил чиновника. «Запомни», — прорычал он в красное с выпученными глазами лицо, «если ты еще раз оскорбишь светлейшего Эрда, я вот этой рукой откручу твой мерзкий член». Даг с натугой дышал, вцепившись рукой в левую сторону груди. Вряд ли он сейчас что-либо слышал. «Пожалуй, я позову лекаря», — сказал Шинон. Светлорожденный встал, подступил к краю террасы и глянул вниз. «И трупа носа», — сказал он. «Похоже, день так же неудачен для людей уважаемого Дага, как и ночь». Ни Эрт, ни Шинон не заметили, как переменилось при этих словах лицо Нила. Смерть Тарона совсем не входила в его планы. «Похоже», — согласился начальник гавани. «Но на сей раз ты можешь не беспокоиться. Храбрый Даг ничего никому не расскажет. Позор у нас в Конге стоит крыльев дракона». Но начальник гавани усмехнулся. «Подорожный он тебе тоже не даст». Большелапый пес однолеток подбежал к лежащему лицом вниз Тарону и обнюхал его. Потом лизнул алую лужицу, натекшую из-под головы борца. Шинон перевел взгляд на хрипящего человека. «Лекаря!» — приказал он возникшему домоправителю. «И поживей! Я не хочу, чтобы он умер в моем доме!» Даг смотрел на Шинона налившимися кровью глазами. Он силился что-то сказать, но ничего кроме невнятного клёкота не вырывалось из отдавленного горла. Шинон достал из кармана его куртки плоскую шкатулку и вытряхнул на ладонь коричневый шарик. Даг не сводил с него выпученных глаз. Эрт заметил, что первый зрачок сановника косит. Оттянув чиновнику нижнюю челюсть, Шинон бросил ему в рот коричневую пилюлю. «Хорошо, что я не женат», — сказал он.